Вам принесли пенсию, но не застали вас дома. Раньше за положенными выплатами от государства пенсионерам приходилось идти на почту. К слову, с 1 апреля текущего года пенсию в виде наличных будет доставлять по адресату только это ведомство. Новый порядок упрощает получение денежных средств получателям. Теперь, если ему не открыли дверь, почтальон должен как минимум еще два раза наведаться к пенсионеру, заранее сообщив ему о своем визите. Также сообщается, что пенсии, пособия и больничные в России будут назначать быстрее. Для повышения качества обслуживания населения 1 января 2023 года был создан специальный социальный фонд.